по месту, прожигают наследство, доживают в подъезде. Люди проживают вместе, но это последовательность машинальных действий. Люди так мечтают вначале, что пожирают ночами, поджигают ночами, но люди пожинают печаль, и причал сжигают печали, пожимают плечами. Люди что-то находят в словах, ходят психотерапевтом, заводят собак. Люди снова знакомятся как, будто ни в чем не бывало, не сходят с ума. Люди верят в гороскопы зодиаками, но незаменимых нет, разъема одинаковы. А город утопает в зелене, а кто-то выплывает, кто-то утопает в селеры. Мы никогда не знаем, что потеряли. Впереди вода ворон, я ранен, мы не снимать с меня хитиновый покров. Но кто же твоего лица теперь коснется руками? Впереди вода ворон, не щади меня, сними с меня хитиновый покров. Люди проливают настойку, сидя в баре настойку, выпивают поскольку здесь не всякий принимает стойко то, что ему никто никогда не скажет постойко. И да, тут все не все гораздо, все, что целесно, целесообразно. А если чем-то делятся напрасно, все целятся гораздо, цепятся на раз-два. Люди маются, выбирают 500 разных одеяний, когда теряют лицо. Люди умирают и все, в доме есть казан, и он выселяет жильцов. Люди всюду видят знаки и знамения, но самые неуверенные, где страхи и сомнения. А облака по небу шастают, абсолютно не мы, а и тотально безучастны. И мы никогда не знаем, что потеряли. Впереди вода ворон, я раним, и не снимай с меня хитиновый покров. Но кто же твоего лица теперь коснется руками? Впереди вода ворон, не сиди меня, сними с меня хитиновый покров. Когда не знаем, что потеряли. Впереди вода ворон. Но кто же твоего